Он в Штатах родился, он не был дебилом, но как-то на грабли ногой наступил он. Ему было больно, когда оклемался, но он был из Штатов, и он улыбался. Решил он по лесу пойти прогуляться, и надо ж ему средь волков оказаться. От них он бежал и совсем заплутался, но он был из Штатов, и он улыбался. Он лошадь хотел напоить из корыта, а та вдруг взяла и легнула копытом. Он долго стонал и зубами плевался, но он был из Штатов, и он улыбался. Решил он ограбить соседа по ранчо, пока тот в лесу где-то пел кукарачу. Он вышел с добычей и тут же попался, но он был из Штатов, и он улыбался. А перед судом, под покровом заката, наш друг соблазнил вдруг жену адвоката. Вдобавок в суде с прокурором подрался, но он был из Штатов, и он улыбался. Закончился срок, и он вышел на волю, и к речке пошел по зеленому полю. Но там крокодилу в добычу попался, но он был из Штатов, и он улыбался. И вот он теперь должен в морге валяться, и доктор кольцо снял тайком с его пальца. А гроб слишком тесной дорогой сломался, но он был из Штатов, и он улыбался. Но он был из Штатов, и он улыбался. Но он был из Штатов, и он улыбался.